Ноябрь 1934. Ранг шлет из Нью-Йорка отчаянные письма, требуя меня, напоминая, как отказался от всех своих дел в Лондоне и примчался к моей постели, когда я была в клинике. А теперь, — пишет он, — умираю я и зову тебя на помощь. Я должна, значит, оставить Генри одного, стараться раскрутить свою книгу, несмотря на все его сложности с Кахане, оставить отца, мучающегося экземой, заставившего его постоянно носить перчатки на руках, руках пианиста, бросить Хоакина, так старающегося вернуть меня в лоно католичества. Не безразличны мне переживания других людей, и даже те, кто уходит от меня вроде бы с пустыми руками, забирают с собой частицу моей силы и моего сочувствия. Сидя рядом с отцом в густых сумерках, я слушаю по радио псалмы Флорана Шмидта и плачу. Трудны и изнурительны эти старания жить в соответствии со своей собственной правдой. Постоянно стоит перед тобой сложнейшая задача — алгебра жизни. Я похожа на искателя приключений, бросившего всех, кого он любил, и вернувшегося с карманами, полными золота. Они счастливы, они забывают, как старались не пустить его прочь, удержать от поисков, странствий, приключений. Дороти Дадли, написавшая книгу о Теодоре Драйзере, прислала письмо, полное восторгов по поводу моей книги о Лоуренсе. Я почувствовала, что у нас с вами очень схожий стиль. Мы сидим у нее в кухне, обедаем за столом, покрытым розовой бумажной скатертью. Она дает мне рекомендательные письма к Теодору Драйзеру и Уолду Фрэнку. Фрэнк Уолда Дэвид, 1889-1969, американский писатель левого направления. В 1935 году принимал участие в прокоммунистическом Парижском конгрессе в защиту культуры. Автор романов, пользовавшихся популярностью в 20-30-х годах. Трогаю египетские серьги, подаренные мне подругой Марселя Дюшана, думаю об их комнате, увешанной по стенам картами, и о том, что мне предстоит еще увидеть. Блесс Сандрар написал: «Не успокоюсь, пока не поживу в каждой из гостиниц Парижа и смогу узнать каждый сантиметр в них. А для меня надо говорить не только о Париже, но и обо всем мире, вспоминая мирно спящего кота и Марселя Дюшана, пыхтящего трубкой над шахматной доской. Я пишу о мелких вещах, потому что писать о больших — это заглядывать в пропасть. Заставляю отца пообещать мне, что если никакие врачи не помогут, он поедет в Цюрих, к Юнгу. Психоанализ спас меня потому, что дал возможность родиться моему настоящему «я», чрезвычайно опасному и мучительному для женщины, чреватому множеством угроз, ибо никто не любит авантюристок так, как любит авантюристов. Рождение моего настоящего «я» могло бы закончиться так же, как рождение моего ребенка. Я не могу стать святой. Но я живу полнокровной жизнью, и оттого я богата. Я пока еще не могу расположиться где угодно. Я должна взбираться на головокружительные высоты. Но все-таки я все еще люблю относительное, но не абсолют. Кочаны капусты и тепло очага, Баха на пластинке, и смех, и разговоры в кафе, и чемодан, собранный в дорогу, где лежат экземпляры «Тропика рака», и последний сос, Ранка, и телефоны, звонящие весь день: «До свидания, до свидания, до свидания». Конец книги. Сентябрь 2008 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.